Очерк восьмой. Кто лучше? Посвящается другу моему, Ицки Янкелевичу Штралецкому. В одно прескверное утро поручик Болиголова очутился в пренеприятных обстоятельствах. Обстоятельства эти, бог их знает почему, в общежитии известны преимущественно под именем критических. Именно в это самое скверное утро в карманах поручика Болиголовы при самом тщательном расследовании не оказалось ни копейки наличных денег. И дернула нас нелегкая засесть с этим капитаном прохвостом, мысленно укоряет себя поручик, вспоминая вчерашний штос у какого-то проезжего авантюриста, пана Иванковского, который, встретясь в ресторане гостиницы кое с кем из офицеров, отрекомендовался им отставным капитаном, познакомился, зазвал к себе в номер, велел подать шампанского, затем предложил играть, а затем поручик Болиголова очутился в критических. И дернуло ж. Нет, да ведь как, по первому абцугу. Ведь более 1000 выигрышей был. И забастовать бы, так нет же. А тут вдруг трах. И пошло, как будто заколодило проклятое. Ваше благородие, Штралецкий пришел. Кто? Штралецкий, Ицка. А, черт, этого еще не доставало. Ведь сказано же тебе, болван, чтобы никого. Ну что ж я буду с ним делать? Пошел, скажи, что сплю. Еще не просыпались, мол. Да я, ваше благородие, я им изволил уже докладывать, а они ничего говорят, мы подождем, посидим. От черт его. Ну, нечего делать, зови. Здравствуйте вам, господин спиручник. Здравствуй, Ицка, садись. Не, можно и постоять. Ви позволите? Как знаешь. Что скажешь хорошего? А вы что скажете? Да что, брат, у меня все скверно. Вот проигрался вчера. Ох, шлихал. Грустно качает головой Ицка. Да, брат, увы, проигрался, и потому ты пришел совершенно напрасно. Напрасней. А почем вы знаете, что я напрасней? Да потому что из моего долга я не могу теперь отдать тебе ни копейки. А на что меня, ваше кипейке? Жвините, когда ж я вам говорил, что на ваш долг? Я толки зашел, взначивый, здоровый. Здоров, как видишь. Но жвините, а я себе думаю, что вы не здоровый. Почему ж ты это думаешь? Так, бо я слышал, что ви достал себе карманничек ходки. И я ж пришел спытать у ваше благородие, чи не хочете вы медидинское средство? Денег, что ли? Недоверчиво покосился на Ицку поручик. Так. Да ты разве дашь? Ну-ну, як не я сам, то можно сдобить. У меня есть одного человек, мой хороший знакомый, и он дает на хороший процент. А лишь вы понимаете, на хороший процент. Под вексул, то можно с ним поговорить. О, благодетель рода человеческого, приди в объятия мои, — вскричал, простирая руки, обрадованный Болиголова. — А лишь на хороший процент, — знаменательно поднял Ицка указательный палец. — Схлищел, — благодушно передразнил поручик, у которого в голове сейчас же замелькали свои соображения. — 400 рублей остального долга дослать капитану. 30 рублей в бакалейную лавку, 12 сапожнику, итого 442 рубля. Стало быть, 500 рублей. Мне нужно 500 рублей, Ицка. 500? Фу. Никак не менее. А лишь за много проценты выйдет. С участием предостерег Ицка, как бы самым родственным образом входя в денежные интересы и расчеты поручика. «Уй, как за много! Бо тот одного человек, мой знакомый, он берет не меньше, как 10% на месяц». 10 в месяц?» — в ужасе всплеснул руками поручик. 10 в месяц? Пощади, Бога ради! Ну, как то бил я, то я как вас люблю, то я бы из вас аж ни одного процент. А не вексуль, а не расписки, а так, на одного честью. А ли что не я, то мой знакомый. Да ведь это ж безбожно. Ну и что вы схочете? Жид. Як есть жид, то не еврей, не израилит, а жид пархатый. И проценты его Жидовский, такой сволочь. Но, а когда вам надо, то что вы будете сделать? Вы будете давать и не десент, а 12-й, и 13-й, и 15-й, так? Поручик Болиголова сидит, не отвечая ни слова, но все более и более погружаясь в мрачное раздумье. «Ну, то как же будет?» Переминаясь с ноги на ногу, тихим вопросом прерывает Ицко минутное молчание. «Да уж и сам не знаю как», — со вздохом пожал поручик плечами. «Только 10 в месяц? Этого я решительно не могу. Зачего так? Да видишь ли, если б я намерен был никогда не платить моих долгов, то я охотно согласился бы не то что на 10, а хоть на 100 в месяц. Но так как я имею обыкновение долги мои платить, то...» «Понимаю, понимаю», — сообразительно подмигнул Ицко, — «то дёсенть будет вам за много». «Я и сам себе так мишлял. Но позвольте, я за раз побегу, повидаю того сволочча, поговору, может, он будет загласный и на меньше». И благодетельный Ицко, не дожидаясь ответа, стремительно пустился обделывать «Ein wigadny geschäft» для «Gospodin Spiruchnik». Через полчаса Штарлецкий входит снова, на лице его какое-то странное выражение. Не то он торжествует, не то чем-то смущен отчасти. «Ну что, Ицко?» «Есть!» — многозначительным и таинственным шепотом докладывает он томящемуся поручику, и затем сразу же вынимает из кармана вексельную бумагу и пачку засаленных жидовских ассигнаций, кладя перед ним на стол и то, и другое. «Насколько?» — лаконически вопрошает Болиголова. «Это сволочь!» — презрительно и грустно махнул рукой Ицко. 10, что ли?» «Ну и что вы хотите?» — раздражается он потоком досады. «Когда ж я вам говорю, что жид, как есть жид? Извините!» «Да ты без прелюдий, говори прямо. 10? «Так!» — с грустным вздохом, смущенно потупляя глаза, высказался наконец Ицко. «Не нужно!» Решительным движением, но с внутренней досадой, отодвинул от себя Болиголова и деньги, и вексельную бумагу. Штарлецкий с грустно покорным видом неторопливо стал припрятывать и то, и другое в свой старенький, софьяновый и очень вместительный бумажник, доставшийся ему по наследству от отца, если даже и не от деда еще. В это время вошел денщик и подал Болиголове письмо, что принес де фактор из гостиницы. Болиголова, как бы инстинктивно догадываясь, что содержание письма не должно быть ему особенно приятным, досадливо сорвал конверт и принялся разбирать безграмотное писание. «Милостивый государь, потому что я есть намеренный ехать сегодня далей, то я остаюсь у надежды, что вы не задержите меня с присылкой до стального вашего долгу 400 рублей. С отличным уважением имею честь быть капитан Ивановский». Судорожным движением скомков в руке письмо, Болиголова досадливо швырнул его в угол и молча стал ходить по комнате. Ицко Янкелевич, скромно сложив на желудке пальцы, как сторожевой зверек, внимательно следил своими пытливыми глазками за каждым движением поручика, который долго еще, словно маятник, болтался из угла в угол по комнате, тщетно соображая, как ему быть, и все-таки ни до чего не додумался. Таким образом, проходит 10 минут, с одной стороны, во внутренней борьбе, с другой — во внимательном наблюдении этого состояния. Один все ходит, другой следит глазами, но оба не подают о себе друг другу ни малейшего знака, ни звука, ни взгляда, словно бы тут вовсе и нет другого человека, а ходит один Болиголова или сидит один Ицко. Но, наконец, последний медленно поднимается с места и с глубоким соболезнующим вздохом произносит: «До свиданию вам, господин Спиручник». «Постой ты, черт, куда ты?» — словно бы очнувшись, остановил его Болиголова. «Но?» — вопросительно поднимает к его лицу свои взоры Штарлецкий. «Погоди, останься, пожалуйста. А лишь извините, не маю часу». «Да ну тебя, не ломайся! Давай, что ли, вексель?» «Но... А и что с того будет?» — расставил Ицко свои растопыренные ладони. «Как что будет? Ты мне дашь деньги, я тебе подпишу вексель, и только... А лишь такие жидовские проценты, дай им черт! А меня ж так жалко с вас! И за что вы тому сволочу будете платить так за много? Фу! Да ну тебя в самом деле. Не мучь, пожалуйста, давай скорее. Ну так, ну как вы же так хотите, то тай-хай будет так. Хай будет по-вашему. И Штарлецкий с покорным видом снова выложил на стол вексель и деньги. Через 5 минут сделка была окончена. Болеголова принялся пересчитывать пачку. «Ицка!» — с неприятным недоумением воскликнул он, дойдя до последней бумажки. «Да ведь тут не 500, а только 450!» «То так есть!» — утвердительно согласился Штарлецкий. «А где же остальные?» «А то ж, извините, то ж пойдут за пурценты. То же такие пирадок, жебы пурценты навсегда за месяц уперед!» «Да ведь я таким образом опять останусь без копейки!» «А на что вам кипейке? Виж, а имеете кредит. К хорошей господа живут без кипейки, и никто с того не жалует, абы был кредит». Делать нечего, и огорченному поручику волей-неволей пришлось согласиться с этим убедительным аргументом. Проходит месяц, и как раз день в день, час в час, к Болеголове является Ицка Янкелевич Штарлецкий. «Жвините, я приезжал напомнить». «Знаю, знаю, и сам не хуже тебя помню. Да делать-то, брат, нечего, денег нет, не получил еще». «Фу. Когда вы хотите знать, то я и сам себе так мыслил, что нет». «Ну а что ж теперь будет?» «Не знаю, что захочешь, то и будет». «То надо вексул до претесту». «Протестуй, пожалуй». «А лишь с того будет скандал, как знаешь». «Ну, я не хочу, как бы вам был скандал, бо я вас так люблю и уважаю. И на после того, зачем вам будет скандал? Ну, скажите, пожалуйста». «Однако, как же ты думаешь сделать?» «Ну, и что я буду думать? Я ж зовем маленького человек. Что я могу себе думать? То вже визы меня додумайте, и рад бы, Ицка милейший». «Да придумать ничего не могу. Думай уж ты за меня, я тебя уполномачиваю. Я...» «Ну, як так, то за позволением панским, як ван позволи, то я б себе думал, что налейпше за всего знов переписать вексул». «Ицка!» — воскликнул повеселевший Болеголова. «Майн алебристер Ицка! У тебя, черт возьми, гениальная голова! Умри, Ицка, лучше этого ничего не сочинишь ты!» Господин Штарлецкий тотчас же вытащил из бокового кармана дедовский бумажник, аккуратно порылся в нем и достал вексель Болеголовы вместе с новой вексельной бумагой. «Писайте, ваше благородие, от чего числа повинен есть на сумма 555 рублей на одного месяц». Болеголова просто в ужасе некоем положил перо. «Ицка!» — прервал он еврея. «Ицка, умилосердись! Ведь 10%, я понимаю, можно еще, пожалуй, дать за месяц. Но на 2, это, согласись сам, будет уже слишком за много. Это невозможно!» «Писайте, ваше благородие!» — настойчиво, но деликатно повторяет Ицка. «Писайте. От всего числа повинен есть на сумму 555 рублей. «Ицка, проклятый! Ведь это уже проценты на проценты! Ведь ты без ножа режешь!» «Жвините, як то молено без ножа зарезать? Что это вы таково говорите?» Оправдываясь чувством собственного достоинства, отмахивается Ицка. «Еще в дотаток. Как то был я, а вы знаете сами, что то не я, то мой знакомый, одного человек, то весь он, а не я. И что я с ним буду и сделать, как он такой сволочь, такий жид? Он же меня тягнет за горло. Ну, а я уже по своем неволю с вас тягну». «Да ведь вексель на твое имя». «Ну, а у того сволоша есть другие вексул. И тот вексель уже есть написанный на моего имени. И он, говорю вам, с меня тягнет. Я ж сам плачу ему 10%. В конце концов, вексель переписывается еще на месяц, совершенно сообразно желанию Ицки. Проходит новый месяц, и от слова до слова повторяется та же самая история. Вексель переписывается снова, но уже не на 555, а на 606 рублей 50 копеек. Болеголова видит, наконец, что таким образом незаметно зарвешься гораздо чувствительнее, чем в какой бы то ни было капитанский штосе. а потому твердо решается прекратить дальнейшее и притом столь систематическое обирание своего кармана. Но как в этом случае поступить злосчастному поручику? Приходит следующий срок. Приходит Иицко с предложением обменять старый вексель на новый в 665 рублей 50 копеек. Но поручик решительно объявляет: «Делай, что хочешь, поступай, как знаешь, а переписывать больше ни за что не стану». «Ну, додумайтесь, каким бы способом развязать меня и с тем сволочем? Развяжить меня, бо он меня тягнет». «Да что, брат, как не думаю, а выходит все на одно», — вздыхает болеголова, пощелкивая пальцем о палец. «Из имения раньше 4 месяцев и думать нечего ни о какой получке. А вот разве что, если бы в Петербург поехать, там бы, пожалуй, сейчас же у родных достал себе денег и расплатился бы. Ну, то писайте им, нехай присылают», — живостью подхватил Ицко. «Писал», — с безнадежным вздохом махнул рукой поручик. «Да не помогает. Без личного свидания ничего не поделаешь. Пишут в ответ: приезжайте сами, потолкуем, посмотрим и устроим как-нибудь все дело. Вот и письмо. Читай хоть сам, пожалуй». И болеголова для пущей убедительности дал Ицке письмо петербургского родственника. Тот повертел его и так, и сяк в руках, постарался прочесть, кое-что разобрал и убедился. «Ну, то надо ехать до Петербурга», — присоветовал он. «Эге, вишь ты, какой прыткий! Сейчас иду в Петербургу. А на какие шиши я поеду?» «Як-то на шиши?» — в недоумении заморгал Ицко. «Да так, что на дорогу нужны же деньги, а у меня ни гроша!» Ицко раздумался. «И то вже будет визерно, что ви у Петербургу сдобудете деньгув?» Поборов в себе последнее колебание, осторожно спросил он после минуты раздумья. «Наверное, добыл бы», — удостоверил поручик. «Вот тебе письмо в доказательство». «Ну, то настигайте ваша щаблюка, ходите до гешпедин полковник и берите отпуск», — самым положительнейшим образом порешил вдруг Ицко. «Да говорят же тебе толком, что нет у меня денег на дорогу». «То вже не ваша забота. Берите отпуск». «Да ведь надо же мне, наконец, и жить чем-то в Петербурге, хоть на первые-то дни, ну сам подумай». «То вже, кажу, не ваша забота. Берите отпуск», — настоятельно и уверенно подтверждает Ицко, очевидно, весьма довольный в душе той новой комбинации, которая пришла ему в голову. Болеголова последовал благому совету, подстегнул саблю, отправился к полковому командиру, и через 2 часа адъютант привез к нему уже подписанный и припечатанный билет в 28-дневный отпуск. Ицко Янклевич, необыкновенно довольный собой и своей изобретательностью, собственноручно помогал денщику возиться над чемоданом болеголовы и укладывать необходимые вещи. «Ицко, пожимая плечами время от времени, — вопрошает его поручик, — «Да разъяснишь ты мне, наконец, как же это будет? Взаймы, что ли, достанешь ты мне на дорогу? Или как?» «Эт, что такого? То вже не ваша забота. Жвините. Вы только ехайте», — каждый раз отвечает Ицко таким тоном, как бы желая сказать: «Не приставай, мол, знаю, что делаю, уж будешь доволен». И вот он выказывает необычайную деятельность, считает, сколько носков, сколько платков носовых уложено в чемодан, все это записывает себе в особую бумажку для памяти, упаковывает сюртук, мундир, эполеты, эштикеты и прочие офицерские вещи, заботливо осведомляется, чи не забито еще чего, приводит 2 извозчиков, на одного сажает поручика, на другого валит чемодан, на чемодан же взбирается сам с каким-то своим собственным узелком под мышкой и торжественно припровождает все это на железную дорогу. «Балет от первый класс и балет от багаж», — любезно преподнес он болеголове 2 билета, предварительно потискавшись, понюхав и похлопотав у обеих касс, пассажирской и багажной. «Ви вже будьте спокойны, вже уще готово, и я с вами». «Как, и ты тоже едешь?» — непритворно изумился поручик. «А так, до Петербурга, вже и балет достал себе. В компании с вами». «И тоже в первом классе?» — подтрунил тот. «Ну, пфай, что вы говорите? Я даже шпигался!» Выпучив глаза, словно бы действительно в испуге, стал отмахиваться Ицко. «Уф, первый класс! Ото! Чи я сдурел, чи что? Для себя, уф, первый!» я себе взял у третий, а как еще был четвертый, то я бы взял у четвертый. Жал, очень жал, что нет четвертый класс. С легким вздохом сожаления покачал он головой. То такой глюпий пирадок на тым с железным колею, очень довольно глупий. Затем, таинственно поманив к себе поручика и отведя его несколько в сторону, Штарлецкий, как бы под величайшим секретом и с опаской, чтоб кто не подслушал, заговорил ему шепотом. — Извините, я к вам что схочется, чи то покутить, чи то выпить что, то вы у всей себе я прощуете, что вы схочете, а на потом вы только моргните до меня, то я уже буду и здесь, при вашем особу, и я уже сам буду заплатить у буфет. — Пожалуйста. — Стало быть, я еду на полном твоем иждивении? — со смехом спросил поручик. — Так, за мого кошту, як би то мой багаж, — подтвердил Ицка. — Бо я знаю, вы такой благородный человек, вы меня не схочете обидеть, и вы меня будете отдавать у все, и никакой шпор, и никакой моровая щудья у нас не будет. Так? — Быть по-твоему. Согласился Болеголова, и, ничтоже сумнявшись, оба отправились в путешествие, один в первом, другой в третьем классе. Приехали в Вильну, где вечерний пассажирский поезд стоит более часу. Путешествующая публика рассаживается за сервированными столами, причем немедленно же поднимается и обыкновенная стукотня ножей и вилок, и беготня нумерованных фрачных лакеев с блюдами и тарелками. Здесь Болеголован и Бедуицкий встретился со старыми знакомыми, гусарскими офицерами, которые стоят частью в городе, частью в ближайших окрестностях и вечно ко времени прихода поездов наезжают в вокзал ради собственного развлечения. Сели за ужин, потом явилось шампанское, а Ицка из отдаленного угла с затаенной тоской в сердце своем наблюдает и загадывает себе, потребует ли шампанского пан Спиручник. Или не потребует. И когда потребует, то много ли потребует? И сколько ему Ицки за то заплатить придется? Потребовал. Ох, айн бутелькес! Со вздохом мутящего сокрушения считает про себя Штарлецкий. Уй, нох айн бутелькес! Цвай бутелькес! Хлопнув руками об полы и качая головой, шепчет он минут через десять. — Эй, Ицка, заплати там по счету! — кивнул ему поручик, окончив ужин. И господин Штарлецкий, несказанно обрадованный тем, что все его страхи и опасения ограничились только двумя бутылками, предупредительно спешит исполнить волю своего багажа. — Жвините, шлюхайчу! Поспешая за ним после первого звонка, убедительно шепчет он на ухо с умоляющим видом. — Не кушайте вже больше шампанского, бо оно для голова щамого паскудства. И меня не так дожалю, как вы будете нездоровей. Кушайте лепш водка, чи то киньяк с цукерем. Сами благородные напитки. И всю дорогу на каждой станции, где только есть буфет, Ицка непременно выскакивает из своего вагона и начинает расхаживать по платформе мимо купе, занятого его живым багажом. Иногда багаж выходил, и тогда Ицка уже знал свою роль и вытаскивал бумажник. Иногда же не выходил, и господин Штарлецкий с облегчением и временно успокоенным сердцем возвращался в свой вагон в ожидании дальнейшего томления перед следующим буфетом. И таким-то образом приехали они, наконец, в Петербург. Предупредительный и расторопный Ицка тотчас же сам и карету нанял, сам и багаж получил и от всех мелочных хлопот избавил своего клиента. И только когда все уже было у него готово и все исправлено, спросил его, приподнимая шапку. — А до какого гостиницу прикажете? — В Бельвю пошел на Невский. — В Бельвю с хлющей! Не без гордого сознания собственного достоинства повелительно крикнул он извозчику, взгромоздясь чемоданами к нему на козла. Ицка был теперь горд и весел сознанием, что и он тоже уф столицу, и притом ехает уф каретах, и, стало быть, может впоследствии у себя дома рассказывать у всяшким шволощам, как он бил на столицу и как в каретах ехал. Был у Болеголовы в Петербурге довольно близкий родственник и в то же время добрый друг, который занимался изданием одного весьма скромного распространенного журнала. На этом-то родственники главнейшим образом и зиждились все надежды, планы и расчеты поручика. К нему-то он и поехал, тотчас же едва успел переодеться с дороги. После первых родственных приветствий и объятий причины приезда в Петербург были объяснены немедленно, тем более что родственник-редактор был уже заранее ознакомлен с этими причинами из писем поручика. «Видишь ли, — заговорил он, несколько морщась и дружась, — в данную минуту дела мои несколько плоховаты. Журнал идет того. То есть так себе, ни шатка, ни валка. А коли говорить откровенно, то более, пожалуй, что и валка. Подписка слаба, сотрудники, бумага, типография, то да сё. Одним словом, не в авантаже обретаемся. Болеголова при этом сюрпризе подсвистнул и, что называется, повесил нос на квинту. Но это в сущности ничего не значит. Ободрительно продолжал редактор. И я надеюсь, что могу помочь тебе во всяком случае. То есть как же это? — воспрянул духом поручик. — А вот видишь ли, есть тут у меня один... — По части искусства пишет. — Искусство деньги занимать, что ли? — улыбнулся Болеголова. — Нет. По части искусства вообще. О живописи, о скульптуре, о музыке. Больше всего это с эстетической стороны. С высоты вечных идеалов. — Ну так что же? — спросил поручик. — Причем тут идеал и эстетика? А при том, что он в то же время очень полезный человек, и я сам иногда в крутые минуты у него пользуюсь. Идеалами? Нет, деньгами. Взаймы дает, что ли? Да. На солидные проценты и подверное обеспечение или подверное поручительство. И идеалы сему не препятствуют? Немало. Напротив, очень помогают. Я за это доставляю ему авторское удовольствие видеть свои статьи и свое имя в печати. И, стало быть, твое поручительство имеет требуемую силу. В известной степени, да. Так поручись за меня, голубчик. Ты сам ведь знаешь, что из деревни через 4 месяца... За этим дело не станет, — перебил редактор. Но надо, чтобы ты сам ему понравился. Кому? Да все ж ему, сотруднику. Это зачем же? А затем, что он требует известного уважения к своей особе, да еще солидарности со своими убеждениями. А главное — почтение к его познаниям и таланту. Тьфу ты, черт, какие штуки еще! Да не иначе. — А ты, конечно, и не читал его произведений, — спросил редактор. — Я? — удивился поручик. — Я, мой друг, кроме уставов, решительно ничего не читаю. А разве это нужно? — Необходимо. Я дам тебе 2-3 книжки моего журнала и укажу. Ты ознакомься предварительно. И если хочешь иметь успех, то, пожалуйста, как можно более ловких комплиментов. Понимаешь? Ну, черт возьми, задача! — закусив ус, пробормотал поручик. «Однако нечего делать», — вздохнул он. «Только как нее и когда ты мне это устроишь?» «А постараюсь завтра же», — успокоил родственник. «У меня завтра редакционное утро», — продолжал он. «Сотрудники собираются. Будет и он, вероятно. А для пущей верности я даже пошлю ему записку, чтобы приходил непременно, и постараюсь предупредить его. А ты приезжай около часу и познакомишься. Только не позабудь прочитать статьи предварительно». — Нечего делать, коли нужно, так хоть всю ночь и все утро убью на это. — Только черт возьми, — добавил Болеголова, как бы размышляя самим собой, — эстетика, идеалы и деньги в рост. Знамение времени, мой милый, — улыбнулся редактор. — Знамение. Нет, у нас эти дела с Ицкой Янкелевичем, как видно, гораздо проще выходят. И поручик пока до времени успокоился духом в ожидании завтрашних успехов. Уже поздно вечером вернулся он в свой номер, сонный Штралецкий, поместясь на стуле. Давно уже поджидал там его возвращения. «Ну и что?» — спросил он с любопытством, которое, очевидно, томило его душу тоской ожидания. «Завтра! Завтра, майн аллерлипстер Ицка!» — уверенным тоном успокоил его поручик. «Завтра! И то же будет завирно!» «По крайней мере, так обещано!» — Ну, хвала Богу, то я буду ждать до завтра, — успокоился Ицка. — Как же ты поместился и где устроился? — спросил его Болеголова, раздеваясь. — Тоже в этой гостинице? — Что? Увьентам гостиницу? Аха ему черт! — отмахнулся Штралецкий. — Тут и меньше, як на 1,5 рубля и номеру нема. Все так задорого, ай-вай! Я улюковал себе на Шадовом улицу, в Кунаков дом и маленький перевулик. Там все наши. У одного еврея увлюковался за 2 злоты на сутку. Я вже покушал, покипил себе булки да щелетки. Хвала Богу, ночами отличный манир. До свидания вам, господин спиручник. Спите. Ицко осторожно на цыпочках вышел из комнаты. На следующий день, приехав к редактору в назначенное время, Болеголова застал уже там несколько гостей-сотрудников, из которых иные покосились на его кавалерийский мундир со свойственной некоторым литераторам угрюмостью, которая по большей части бывает у них совершенно беспричинной. Впрочем, в данную минуту Болеголове было не до разбирательств, кто каким взглядом на него взирает. Протянув руку редактору, он мельком взглянул ему в глаза пытливо выспрашивающим выражением, которое, казалось, говорило: «Ну что, успешно ли?» «Благополучный», — ответили ему из-под тишка глаза редактора. Поручик успокоился, уселся в кресло и закурил папироску. Сотрудники, между тем, продолжали вести разговоры, то есть ругали чью-то статью, поносили заочно какого-то литератора, сообщали несколько сплетен про общих врагов и отсутствующих приятелей, злословили каких-то посторонних редакторов, презрительно относились к каких-то посторонних газетах и журналах. Словом сказать, редакционное утро было таково, как и все ему подобные. Но все это для озабоченного по-своему Болеголовы не представляло ни малейшего интереса. Рассматривая этих господ, он думал про себя: «Который из вас, любезные друзья, есть благодетель рода человеческого?» И никак не мог с точностью уяснить себе этого вопроса. Все они как-то более походили на ищущих и берущих деньги, чем на дающих оны. Который же из вас дает в самом деле? Этот ли совершенно приличный джентльмен? Или тот писклявый заморашка? Или, наконец, сей кошлатый субъект, что похож более на воскресенского диакона, чем на цивильного человека? Редактор, между тем, поднялся с места и кивком предложил поручику следовать за собой в другую комнату. «Ну что, прочел статью-то?» — быстро и с озабоченным видом спросил он. «Прочесть-то прочел, только, признаюсь, для меня это отчасти темна вода в облацах». «Ну ничего, хвали. Ты только хвали, знай, да поддакивай». «Тьфу ты, какое подлое положение!» — пожал плечами поручик. «А-то, брат, умеешь кататься, умей того, понимаешь?» И, подойдя к двери, редактор высунул из нее голову к сотрудникам. «Анатолий Борисович, пожалуйте сюда на минуточку». С особенной мягкостью в голосе позвал он кого-то. В ту же минуту в дверях появился совершенно приличный джентльмен с золотым пенсне, которое придавало какой-то особенный и как бы зловещий блеск его совершенно круглым, хищно-совинным глазам. Джентльмен был неприятно красив собою и очень старательно заботился, чтобы всем манерам своим придавать изящную и плавную округленность. Он как бы постоянно помнил про себя об этом. «Позвольте, господа, познакомить вас», — начал редактор, обращаясь к обоим. «Господин Шмяц, поручик Болеголова, о котором я вам говорил давеча». Господин Шмяц оскалил улыбкой свои щучьи зубы и протянул руку. То и другое было проделано им с очень изящной любезностью. «Ваше имя давно уже известно мне по литературе», — пробормотал между тем поручик, памятуя дружеский завет насчет, возможно, большего количества комплиментов. «А вы разве читаете?» — спросил размякшим от удовольствия голосом польщенный автор, даже не сообразив, что вопрос был и глуп, и неловок. Кроме уставов, ничего, чуть было не сорвалось языка поручика, но хорошо, что спохватился вовремя. «О, как же!» — поспешил он поддакнуть. «Ваши статьи об искусстве — это в своем роде перлы. Я просто в восторге, и в особенности от последней статьи. Превосходно, превосходно! Я, как и вы же, поклонник чистого искусства, а потому и ваш поклонник». В улыбающихся глазах господина Шмяца показалось даже некое масло умиления. Он с чувством поспешил еще раз пожать руку поручика, который в это самое время думал про себя. «О, Болеголова, сколь ты врешь и сколь кривишь душою!» — Мне очень приятно за наше время, — заговорил меж тем господин Шмец уже с некоторым нахальством признанного авторитета. — Да, именно, знаете ли, за наше время, когда, наконец, и под военным мундиром встречаешь иногда понимание и любовь к интересам высшего порядка. — Ах ты, сволочь, — подумал при этом комплименте Болеголова, невольно как-то вспомнив любимое выражение и еврейский акцент Ицки-Штралецкого. Но, увы, крутые обстоятельства решительно не допускали поручика ответить этому Шмецу за его комплимент так, как бы следовало по совести, и как, наверное, ответил бы он, не будь у него этих проклятых крутых обстоятельств. А теперь вместо того пришлось только пробормотать нечто вроде, что давно уже, мол, желал иметь честь познакомиться с вами. Да, да, и мне самому тоже очень приятно, — растягивая слова, цедил сквозь зубы господин Шмец уже тоном некоторого покровительства. — А вы, вероятно, и сами кое-что подписываете. Кроме векселей и расписок ничего, — хотелось бы ответить поручику, но... Благоразумие пересилило, и он ограничился одним скромным «нет», произнесенным даже как будто со вздохом сожаления. «Но это все равно, как бы в утешение ему», — заметил литератор. «И мне, во всяком случае, будет очень приятно видеть вас у себя. Заходите как-нибудь, когда позволите», — поспешил осведомиться поручик. «Когда хотите, все равно». По вечерам я только обыкновенно в опере или во французском театре, ну а потом, конечно, заедешь в какой-нибудь кабачок вроде Бареля или Татар поужинать. Я, знаете, люблю, — говорил Шмец несколько небрежным тоном и как-то все поеживаясь да поводя плечами, эдак легкий ужин со стаканом доброго винца. «А самое лучшее — приходите ко мне завтракать», — предложил он. «Я завтракаю обыкновенно дома в 12 часов. Мы закусим и потолкуем за добрую сигарой. Да, вот что, приходите завтра, мой адрес известен редакции. А, впрочем, вот моя карточка. Ровно в 12 вас будет ожидать уже сочный кусок ростбифа. Мой повар готовит недурно, по крайней мере, я им пока доволен». Последние слова свои господин Шмец произносил уже в дверях, возвращаясь в кабинет редактора, где все еще жарко спорила и кричала о чем-то компания сотрудников. Он считал, что достаточно уже обласкал представленного ему офицера, и что аудиенция его с ним продолжалась тоже достаточно. — Ну что, каково я подлечил? — спросил Болеголова у редактора, когда, наконец, все литераторы разошлись. — Отменно хорошо, — похвалил тот. — Я даже не ожидал от тебя такого искусства. Теперь, брат, почти уже можно сказать, что дело в шляпе. — Да, но, однако, он ведь и не заикнулся про дело-то. Видишь ли, он вообще об этой материи больше помалкивает. Но это, в сущности, ничего не значит, и ты можешь быть совершенно покоен. Отправляйся к нему завтракать, но только ровно к 12. Не проспи и не прошалберничай. Он человек аккуратный и по этому же качеству судит о степени благонадежности своих клиентов. Да ты, голубчик, говорил ли с ним, предупредил ли его как следует? — озабоченно спросил поручик. Меня все сомнение берет, что о деле-то он не полслова. Эх, любезный друг, — махнул рукой редактор. Уж раз завтракать пригласил и сам время назначил, так, стало быть, и говорил, и предупредил. Не беспокойся. Приглашение к завтраку прямо означает, что дело твое на хорошей дороге. Без того, поверь, не пригласил бы. И обнадежный поручик успокоился до завтра. А вечером опять-таки застал он в своем номере терпеливо ожидавшего Ицку. — Ну и что? — спросил Ицка по-вчерашнему. — Завтра, майн. Алер Липстер Ицка. Але ж звените, и вчера было завтра, и завтра стало вже сегодня, а ви знов меня говорите завтра. Ну да, мне говорят завтра, и я тебе говорю завтра. Так, то завтра, и то вже будет завиерно. Надеюсь, наверно. Ну то хай будет так. До свидания вам, господин спиручник. Шпите. Читал Евгений Лебедев.